Часть третья. Я продолжаю читать главы повести «Помощник китайца». Сун Ганду приехал в Россию совсем недавно. Он был представителем крупной государственной экспортно-импортной компании и должен был наладить в Москве контакты и организовать при возможности совместное предприятие. К тому времени, как я устроился к нему работать помощником, он успел только снять для себя квартиру. Мы договорились встретиться с ним в метро. У первого вагона на станции Орехово сидел на скамеечке только один китаец, других не было. Значит, он и есть Сун Ганду. Лицо у него, как мне показалось, ни в коем случае не предвещало того, что меня возьмут на работу. Брови сдвинуты, выражение лица решительное, но немного детское. Как будто ребенок дуется на взрослых. Это еще, наверное, от того такое впечатление создавалось, что голова большая, черты лица довольно тонкие, да и росточком-то, как все китайцы. «Здравствуйте, я Сергей. Сун Ганду. Мы можем обсудить все у меня дома. Пойдемте». На улице достали сигареты. Он предложил мне зажигалку. Я закурил и выбросил зажигалку в снег. Тут же дернулся следом и откопал ее. Потом вытирал. «Извините, я привык пользоваться спичками». «Ничего страшного, я понимаю». Начало получилось самое идиотское. Дома мы уселись в кресло и обсудили условия работы. Он говорил, а я постоянно кивал в знак того, что мне все ясно. Мне обещали 10 тысяч в месяц и неполный рабочий день. Я должен был помогать ему в организации бизнеса, в переговорах и общении с будущими партнерами. Приступить к работе следовало с завтрашнего дня, сразу после окончания моих занятий в университете. Я с удивлением отметил, что понимаю его английский, и вышел от китайца с тем чувством, которое бывает, когда зубной врач скажет, что все закончилось. А на следующий день, когда я зашел в его квартиру, там оказалось уже целых 3 китайца. Мистер Сун и еще 2. Они сидели за столом в кухне, улыбались мне, и перед ними стояла бутылка водки. На этикетке была нарисована кривляющаяся обезьяна. И, по словам Суна, эта водка была одна из лучших. Это мистер Ван И. Это мистер Пань Пен. Мои друзья. Они тоже приехали работать в Россию, представляя свои компании. Мистер Ван засмеялся, похлопал себя ладонью по груди и сказал: «Ван И, лоской Иван, я Иван». Я сел на указанное место, и передо мной поставили пустую тарелку. Я наблюдал за Суном и делал, как он. Наложил себе риса, совершенно не соленого и чуть слипшегося. Жареной картошки. Ни за что бы не догадался, что это картошка. Кусок курицы, салат. Потом сверху на рис подлил соуса и взял палочки. Пань Пен улыбался и показывал мне, как ими нужно управляться. Иван налил всем по 50 грамм, тоже, конечно, улыбаясь. У него, пожалуй, улыбаться получалось лучше всех. Его глаза совсем скрывались в складках кожи, оставался только искренний оскал на широком лоснящемся лице. Пань Пен был самым невыразительным и молчаливым, почти незаметным. А у Суна улыбка казалась немного грустной из-за слишком заумного и сосредоточенного выражения на физиономии. Не знаю уж, как выходило улыбиться у меня, но я старался. Китайцы сказали: «Канбэй!» Я по-русски сказал: «Будьте здоровы!» и выпил свою стопочку. Взяли бы лучше пшеничный в гастрономе, чем рисовую гостям предлагать. А то это обезьянье идет как черт с крестом, по выражению прабабки. Я сделал ошибку. Даже несколько испугал сидящих со мной за столом, выпив залпом. «Если так пить, — объяснил мне Сун, — то может испортиться здоровье». Он уже не улыбался. Из них вообще никто уже не улыбался. Это только у меня осталась виноватая улыбка. От меня убрали бутылку. Немного поглядели еще с сожалением, а потом взялись за еду. Я смотрел на них, и постепенно становилось понятно, как нужно пить. Нужно отхлебывать рисовую водку по миллиметру, заедать пищей, сделанной, по-видимому, из перца, фаршированного перцем и щедро поперченного. Нужно, чтобы по лбу тек жгучий пот и заливал слезящиеся глаза. Нужно, чтобы твой рот онемел, чтобы уже невозможно было понять, где твой язык, где губы, где зубы. Нужно при этом очень громко разговаривать, потому что китайский язык не приспособлен для тихой беседы. Хохотать, держа палочками на весу кусочек курицы или жареную картошку, с которой капает на скатерть соус. Вот тогда бутылки хватит на целый вечер, на четверых. Тогда не придется бегать к метро за добавкой. Но я не мог заставить себя пить по-китайски. Я честно попробовал и не смог. Я просто отказался, заверив их, что напиток прекрасный и мне очень понравился. Так прошел первый рабочий день. Вернувшись домой, я выпил таблетку фестала и отказался от ужина. Сун снимал трехкомнатную квартиру на станции метро Орехово. Эта квартира планировалась одновременно и под жилье, и под офис. Но пока не было деловой активности, в квартире временно жил Иван и Пань Пен. Они, как я понял, даже были мало знакомы с Суном. Просто тут речь шла о взаимовыручке. Пока не найдут себе жилье, квартируют здесь. Искал им квартиру почему-то я. Искал по знакомым и к тому же дешевую. Меня поначалу несколько беспокоила незагруженность работой. Не потому, что я люблю трудиться за маленькие деньги, а просто настроился на премиальные, на повышение зарплаты, да и проявить себя как-то хотелось. А китайцы спокойно ждали. Сун ждал партнеров. Иван и Пань Пен ждали, пока Суну осточертеет их кормить и привечать. И в один из дней, уже поближе к Новому году, последнюю пару в институте отменили, и я приехал к Суну пораньше. На мои звонки дверь никто не открывал. Вообще-то, мой начальник иногда уезжал куда-то с утра, возвращаясь к моему приходу. Правда, мне показалось, что в квартире шумит вода. Может, он в душе? Я уселся на лестнице, подстелив под себя тетрадку, и открыл учебник. Через полчаса поднялась толстая соседка с шестого этажа, из квартиры под нами. Посмотрела на меня и начала трезвонить в суновскую дверь. Я встал. «Нет, что ли, никого? Что они делают-то?» Она снова вдавила кнопку большим пальцем. Потом стала стучать кулаком. «Ты сюда ждешь?» «Ага». «Все антресоли уже протекли, потолки все! Я не знаю, что они там делают-то? Нету их, что ли? Не живешь здесь?» «Нет, я у них работаю». «Так а что же они делают? Уже ж все течет у нас! Все, все антресоли уже, вещи, только ремонт сделали!» Она начала бить ногой в дверь. «Когда ж придут-то?» Через 15 минут подтянулись из пятого. С шестого то убегали черпать воду, то прибегали стучать в пустую квартиру. Наконец, меня послали в ЖЭК, чтобы отключили воду. Объяснили, как до него идти. Дежурная отправила меня к мастерам. Мастера сидели в шапках в прокуренной комнате и играли в домино. «Так это надо весь стояк отключать». «В каком, говоришь, пятом?» «Витя, кто у нас в пятом?» «В пятом». «О, рыба! В пятом надо весь стояк отключать. Там уже, знаете, на два этажа пролилось. Меня соседи послали». «Ну, а когда они придут? Когда прийти-то из этой квартиры должны, знаешь? К половине? Ну вот, придут и закроют воду. Мы сегодня профилактику делали, отключали с утра. И горячую, и холодную. Вот они открыли, наверное, и ушли. А вода пошла. Вода пошла и залила. Так что придут, закроют. До половины всего полчаса. А то, я говорю, это же весь стояк отключать». В подъезде пахло мокрыми тряпками. Я поднялся на шестой и стал ждать и отвечать на вопросы соседей. Через 15 минут из лифта вышел Сун Ганду. Когда он открыл дверь, вода перелилась через порожек и растеклась по площадке. Я уже заранее разулся и засучил штаны. Поэтому, пока Сун ужасался увиденному, я выключил воду, которая била из душа в противоположную стену, и начал вычерпывать. Я даже почувствовал какое-то превосходство над растерявшимся китайцем. Я был главным. Велел ему сворачивать ковры. Сурово отослал соседей с 6-го и 5-го. Сказал, что уберемся сначала, потом ругаться будем. Сун, посмотрев на меня, тоже разулся. Потом мы пошли разбираться с соседями. Сун, придержав меня за руку, попросил соглашаться на все. Мол, весь убыток, будущий ремонт, все будет оплачено в американских долларах. Он действительно боялся, потому что по всему подъезду стоял шум недовольных голосов. «Это он хозяин, да? Так, что ж ты делаешь, а? Что ж воду не закрываешь? Ведь все протекло, все антресоли, все, все. Что вот нам теперь? Ведь только ремонт сделали. Что молчишь, не понимаешь, что ли?» Он китаец, он не понимает по-русски. Он просит перевести, что весь ремонт будет оплачен в американских долларах. Сун стоял немного сзади меня, смотрел на тетку и кивал, подтверждая мои слова. Тетка была выше его. У нее были толстые руки и красное лицо. За ее спиной молча возвышался мужик с выцветшими глазами и двигал челюстью. «Как не понимает? Ты скажи ему, что краны-то надо выключать!» «Слышь!» Она отодвинула меня в сторону и заорала, как глухому. «Слышь, не орось! Краны-то надо выключать! Понимаешь, выключать! Вот так вот! Раз-раз и выключил!» Сун бормотал насчет долларов и смотрел, как женщина энергично вращает перед его животом скрюченными пальцами. Она пыталась показать, как следует закрывать воду. Он спрашивает, сколько вам должен? Вы скажите, и он немедленно заплатит вам в долларах. Доллары, доллары! Нет, он прав, что ли, китаец? А что, не видно, что ли? Наступило время немного повысить голос. Конечно, китаец. Так сколько? Да пошел ты со своими долларами. У нас он и так ведь все вымокло. Ты лучше ему скажи, что, мол, краны нужно выключать. Выключать. И дверь захлопнулась. Сун ничего не понял, но покорно поднялся к себе в квартиру. Я сказал, что все закончилось нормально. Платить, наверное, не придется. И мы стали убирать следы потопа дальше. Виноваты были его постояльцы, а именно Пань Пен. Сун с Иваном в тот день ушли с утра, а когда Пань Пен проснулся, воду уже отключили. Пань Пен открыл все краны и забыл, в какую сторону заворачивать. Забавно было наблюдать, как Сун, сурово сдвинув брови, вращал перед ним руками, точно так же, как соседка с шестого. И вообще он им сказал, что пора, мол, и честь знать. Через 3 дня они должны выселиться. Я все-таки отыскал квартиру для них. Получил даже 10 баксов от Ивана в качестве благодарности. Деньги отдал жене. Брат тещи, Георгий Семенович, заехавший в гости, смотрел на меня с веселым недоумением. «Но кто ж так делает? Чудило! Сказал бы мне сразу, я бы на следующий день с разводным ключом к нему приперся, мол, давай 500 баксов за урон. Я сосед твой с 5-го. Все потолки в квартире протекли. Стрясли бы бабки с него. Тебе ж семью кормить надо. Робкий ты». А мы с Суном еще неделю ждали. Вдруг появится тетка снизу требовать деньги. Ну, все как-то улеглось, а потом и вовсе забылось. Мне необходимо было купить хотя бы новые джинсы. Вместо лекций я сидел в университетской библиотеке и листал подшивки газет с объявлениями. Мне нужны были КАМАЗы в обмен на сахар. Мне нужны были теодолиты и 2 двигателя для Ту-154. Сун меня об этом не просил. «Твое основное дело – это учеба в университете», – сказал он мне. Только когда я убедил его, что мне это не помешает учиться, Он отдал мне список тех товаров, которые были ему нужны. И с интересом наблюдал, как я дозваниваюсь по тем номерам, которые выписал в свою тетрадь. «Большинство продавцов хотят не бартер, а деньги», — сказал я Суну, когда мы уселись за стол и принялись за жареную картошку и шампанское. Я никогда в жизни до этого не запивал жареную картошку шампанским. Сделкой КАМАЗы на сахар заинтересовалась пока только одна фирма – «Квадро Плюс». Директор – господин Савельев. С ним можно встретиться на этой неделе, только необходимо предварительно созвониться. Хорошо, позвони ему завтра и скажи, что мы можем прийти в любой день. Вот, а с двигателями и теодолитами пока что хуже, но мне дали несколько советов, куда стоит позвонить. Договориться о встрече с господином Савельевым мне удалось. Пришлось, правда, в этот день уйти раньше с занятий, но я чувствовал себя ответственным за это мероприятие. Я своими руками продвигал бизнес мистера Суна. Я заехал за ним, и мы отправились на станцию метро Лубянка, около которой, где-то в переулочках, нам предстояло найти «Квадро Плюс». Мы немного прошли по Мясницкой и свернули направо. Так, розовый трехэтажный дом... Завернуть во двор и вниз по лесенке. Позвонить в дверь. Да, проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Игорь Аркадьевич сейчас подойдет к вам. Сун поворачивает ко мне лицо, и я перевожу. Мы раздеваемся и вешаем пуховики на вешалку. Присаживаемся у стола, который стоит в центре комнаты. Сун достает визитную карточку и кладет ее на стол рядом с собой. Оглядывает офис. Мне почему-то... немного неловко перед ним за не слишком презентабельный вид помещения. Вдоль стен громоздятся картонные коробки из-под оргтехники, вспученный линолеум на полу. Окошко, расположенное ниже уровня тротуара, завалено с улицы мусором. «Добрый день! Вы ко мне?» Высокий, молодой директор «Квадро» огибает стол, становится лицом к нам, опираясь костяшками пальцев о столешницу. Волосы ниже плеч... Широкие полы спортивного пиджака разлетаются над бумагами. Мы смотрим в пряжку его ремня. Я начинаю говорить, а Сун подцепляет свою приготовленную визитку с черного пластика стола и кладет ее перед Савельевым. «Я звонил вчера, и ваша секретарша назначила нам встречу сегодня на 4 часа. Мистер Сун представляет китайскую экспортно-импортную компанию, которая хотела бы купить у вас КАМАЗы». «Так это вы вчера звонили?» «Ясно». Савельев откидывает длинную прядь со лба и возвращает карточку Суну. «Значит, слушайте, господа из экспортно-импортной компании, я очень сожалею, но с китайцами я работать не буду, так что извините и до свидания». Сун бесстрастно выслушивает мой перевод, встает и, глядя в лицо директору, говорит: «Мне кажется, что вы допускаете ошибку». «Я понимаю по-английски, можете не переводить», – брезгливо говорит он мне. «Я уже сказал, что не хочу работать и не буду работать ни с китайцами, ни с вьетнамцами. Мне не интересно, что вы мне хотите предложить. Я просто не хочу с вами работать. Я хочу иметь нормальный бизнес». Директор распалился и почти кричал на Суна. Мы встали. Мистер Сун снял с вешалки свою куртку, в попыхах уронив мою, но затем вернулся к директору и снова положил перед ним визитку. «Вот когда вы научитесь делать нормальный бизнес, вы передумайте. Я жду вашего звонка». Савельев, наверное, тоже захотел сделать что-нибудь театральное, как и Сун. Поэтому он схватил карточку и швырнул ее в сторону корзины для мусора. Из «Квадро Плюс» мы шли очень быстро. Было видно, что Сун переживает. Хотя он всегда старался не выставлять на показ свои эмоции, по нему запросто было видно, в каком он находится настроении. А здесь было из-за чего расстраиваться. Только что при своем подчиненном он чуть было не потерял лицо. «Мистер Сун, я очень сожалею, что так получилось. Когда я разговаривал с секретаршей, то она... «Ничего страшного. Ты не виноват в том, что делают эти люди». «Но я не понимаю, почему они так делают?» Дальше мы шли молча, перепрыгивая через лужи с грязным снежным месивом, через сколотые с крыш сосульки, перешагивая через веревки ограждения с красными тряпочками, протянутые в тех местах, над которыми сбивали эти сосульки. На эскалаторе Сун все-таки не выдержал. Он сказал, что не хочет работать с китайцами и вьетнамцами. Он думает, что мы одинаковые. Хочет иметь нормальный бизнес. Все хотят иметь нормальный бизнес. Я бы тоже не стал работать с вьетнамцами. Вьетнамцы – это вьетнамцы. Они же вот. Он сделал себе пальцами узкие глаза и в который раз пожал плечами. Я тоже пожал плечами.